Божьи установления для супругов. Часть вторая. О свидетельстве неверующему мужу. Одна из главных причин несчастливой брачной жизни заключается в том, что одна из сторон, или муж, или жена, не являются истинными христианами. Кажется, что не существует большей боли, чем отсутствие единства. Возможно, ты уверовал, будучи уже семейным человеком. От этого острота сердечной боли не становится менее реальной. Что же делать? Страдать безмолвно? Оставить свою супругу или супруга, когда положение станет невыносимым? Или день и ночь проповедовать, призывая к покаянию? Нет, все это не выход из положения. Существуют другие способы в разрешении этой очень сложной ситуации. В основном мы обращаемся к женщинам, по той причине, что чаще всего встречаются семьи, в которых неверующая сторона мужья, но это также касается мужей, имеющих неверующих жен. С первых же дней существования церкви среди ее членов верные христианки, которые были замужем за неверующими. Это явление настолько распространенное, что Библия прямо касается этого вопроса. Как следует поступать женщине, имеющей неверующего мужа, чтобы способствовать его обращению ко Христу? Что ей делать, как ей вести себя? Чего ей следует избегать? На что важно обратить внимание? Каким образом ее поведение и слова могут лучше всего содействовать достижению этой цели? Нет необходимости пускаться в рассуждения и предположения об ответах на эти вопросы, потому что как раз именно эта проблема освещена в первом послании Петра в 3 главе. Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Во-первых, не забывайте, что тон вашего голоса так же важен, как и смысл сказанных вами слов. Интонации, выражение вашего лица, жесты часто могут передать больше, чем ваши слова. Разговаривая с кем-либо, в действительности вы одновременно говорите на двух языках. Один язык – это язык ваших слов, другой язык – это язык ваших чувств, ваши отношения, которые кроются за словами. Очень часто эти два языка резко противоречат друг другу. Когда подобное случается, то язык ваших чувств обесценивает сказанное словами. Такая формулировка может показаться сложной, но в действительности сказанное означает, что в разговоре с вашим мужем чувства, выраженные по отношению к нему, производят больше впечатления, чем сказанные вами слова. Не кажется ли вам порой, что сказанные слова никак не воспринимаются? Библия предлагает выход из подобного затруднения: говорите с любовью. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Так что будьте внимательны к тому, что вы говорите, и как вы говорите, и когда вы говорите. Наш следующий принцип – умение определять подходящее для разговора время. Будьте чувствительны к Божьему руководству. Бог оставил нам хороший пример точного, правильного выбора времени. В послании к Галатам в 4 главе мы читаем: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Бог не только делает все правильно, Он также делает все точно по времени. Когда вы научитесь быть чувствительными к Божьей воле, вы будете поражены ее совершенством. Дух Святой укажет вам наиболее подходящую возможность для того, чтобы засвидетельствовать словами. Мы можем положиться на Божье обетование, данное в книге Екклесиаста. Все соделает Он прекрасным в свое время. Бог имеет свое определенное время и для вас. Всем нам необходимо научиться следовать следующему принципу: искусству молчать. Знание подходящего времени для разговора – это в то же время и знание того, когда не следует произносить слов. Очень правильные слова, сказанные в неподходящее время, становятся недоброй вестью. Когда ваш муж приходит с работы усталым и голодным, Не время жаловаться на то, что он никогда не посещает церковь. Научитесь молчать. Для этого требуется дисциплина, но такой урок стоит выучить. Также научитесь слушать. Не просто слушать, а слушать со вниманием. Иаков сказал об этом: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание и медлен на слова, медлен на гнев». Как часто случалось в вашей семье, что вы слышали только первую часть обращенных к вам слов, потому что вместо того, чтобы выслушать до конца, вы уже обдумывали свой ответ? Дайте мужу возможность выразить свои чувства. Может быть, таким образом вы узнаете, что удерживает его от того, чтобы стать христианином. Следующий принцип, который является самым важным, это ваша примерная христианская жизнь. Петр подчеркивает, что свидетельство жизнью эффективнее, чем свидетельство словами. Поведению придается большее значение, чем речи. Петр продолжает: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Неверующий муж не будет слушать Слова Божьего. И обычно человек, от которого он больше всего слышит о духовных вопросах, это его жена. Естественно, желание жены, обратившейся ко Христу, видеть своего мужа, присоединившимся к ней в ее новой жизни во Христе. Это естественное и очень хорошее желание, и оно угодно Богу. Но Господь предупреждает также о том, чтобы не предпринимались попытки приобрести мужа неверным путем. Очень важно, чтобы жена не отчитывала мужа и не проповедовала ему. Она не должна обманом или хитростью принуждать его, например, ходить в церковь. Во все века жены использовали подобную тактику, пытаясь привести ко Христу своих мужей. Что удивительно, иногда им все-таки удавалось это. Однако гораздо чаще они скорее отталкивали своих мужей от Евангелия, чем приближали к нему. И самое худшее, что может сделать жена по отношению к своему мужу, это начать ворчать или пилить его, чтобы он принял Евангелие. Мужья отвергают такие попытки. Однако есть метод, который не будет отвергнут, и заключается он в стараниях жены стать замечательным человеком. Именно этому методу Библия придает особое значение. Жене следует стараться приобрести своего мужа не словами, а своим поведением. Но это, конечно, не значит, что никогда и никому не следует познакомить его с евангельской вестью. Никто еще не был спасен иначе, чем через принятие верой евангельской вести. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Однако Библия ясно говорит нам о том, что мужа легче приобрести для Христа без постоянного пиления, разговоров и проповедования. В жизни жены насколько ярко должен отражаться образ Христа, чтобы мужу тоже захотелось разделить с ней это преображающее переживание обращения ко Христу. Жизнь, отражающая образ Иисуса Христа, и постоянная молитва являются самым эффективным методом свидетельства неверующему мужу. Какое мнение у твоего мужа о тебе, как о жене? Если у тебя неверующий муж, как он оценивает тебя? Может быть, он считает тебя сварливой христианкой? А может быть, он считает, что ты умеешь говорить по-христиански, но твоя жизнь не соответствует этим словам? Или же он видит в тебе человека, в жизни которого христианство произвело коренную перемену? Как тебе кажется, после твоего обращения появился ли у мужа интерес, что, может быть, эта вера сможет помочь и ему? Видит ли он в тебе женщину, которая старается быть хорошей женой, несмотря на то, что сам он проявляет небрежность и невнимание? Видит ли он в тебе доброту и любовь даже тогда, когда сам он обидчив, зол и является причиной огорчения? Помогает ли тебе твоя вера относиться к мужу с добротой и участием? Видит ли он в тебе неувядаемую черту нежного и спокойного духа? Не пиление, а правильное поведение проявляет в жизни Христа. Возможно, это покажется тебе невозможным, но с Божьей помощью нет ничего невозможного. Допустим, что вы научились говорить с любовью, вы научились правильно определять, когда нужно говорить, а когда лучше помолчать. вы стали хорошим, терпеливым слушателем и всеми силами стараетесь жить жизнью, подобной жизни Христа. И во всем этом вы полагаетесь на силу Божию. Но незаметно никаких изменений. Скорее наоборот, ваш муж становится все более и более неуживчивым. Никогда не сдавайтесь. «Но в чем смысл такой жизни?» – спросите вы. «Я так стараюсь во всем быть женой христианкой, но ничего от этого не меняется». Вполне естественно ваше желание, чтобы все старания нашли отклик в сердце мужа. Если это произойдет, прекрасно. Если нет, не сдавайтесь. Ваше истинное стремление должно заключаться не в том, чтобы немедленно в нем произошли перемены, но чтобы однажды, в один из дней, ваш муж стал христианином. Формирование христианских убеждений – это продолжительный процесс. Ваша любовь к мужу и желание его спасения должны быть очень сильными, чтобы ничто не помешало вам терпеливо ждать. Дайте простор Духу Святому использовать такое количество времени, какое необходимо, чтобы произвести желаемое действие в сердце вашего супруга. Если вы проявите терпение и дадите Духу Святому это время, то сможете обрести своего мужа для Христа. Послушайте историю об одном мужчине, который по вечерам проводил свое время с друзьями в ресторанах. Как обычно, и в этот раз они много пили. Потом этот мужчина поспорил с друзьями. Он утверждал, что если сейчас, а был уже поздний вечер, все они пойдут в его дом, он разбудит жену и велит ей накрыть стол, то она исполнит это без единого упрека и жалобы. Он побился об заклад, что все будет именно так, как он сказал. Около 2 часов ночи они всей гурьбой ввалились в дом. Мужчина вошел в комнату своей жены, разбудил ее и приказал приготовить пищу. С улыбкой на лице она прошла на кухню и стала готовить. Затем, все так же улыбаясь, она накрыла на стол. Друзья ее мужа не верили своим глазам. Уплатив проигранную сумму, они сказали ей: «Мы поспорили с твоим мужем, что ты не станешь готовить среди ночи». «Конечно, мы проспорили, но стоило проиграть, чтобы увидеть это собственными глазами. Как ты могла сохранить приветливость, имея такого требовательного мужа?» Она ответила: «Я христианка и люблю Господа. Я знаю, что мое пребывание здесь очень коротко, и я радуюсь при мысли, что скоро буду с Господом на небе. Мой муж неверующий. Его будущее настолько безнадежно, что я решила, пока он жив, я буду стараться сделать его жизнь как можно приятнее». Сказанное произвело такое впечатление на ее мужа, что неделю спустя он принял Господа. Это свидетельство еще раз напоминает нам о том, что наши слова и наш образ жизни привлекают внимание окружающих нас людей. Своим примером, своей кротостью, своим смирением жена-христианка может указать мужу на Спасителя Христа. Но эти принципы относятся ко всем нам во всех наших взаимоотношениях с неверующими. Пытаясь привести их ко Христу, мы должны помнить, что наилучшим свидетельством служит пример нашей жизни. Человеческая мудрость подталкивает женщину восстать и взять дела в свои руки, когда она видит, что семья попадает в затруднительное положение из-за отсутствия духовного руководства со стороны мужа. Но Божье Слово предлагает лучший выход. «Оставайся покорной своей главе и доверься главе твоего мужа Христу, который позаботится об исправлении положения». Активность, светлый разум, религиозность – прекрасные качества в женщине. Однако энергичная женщина, которая вынуждает своего мужа к пассивности, умная женщина, перед лицом которой он молчит, подавленный блеском ее речи, демонстрируя тем самым окружающим всю свою незначительность, наконец, религиозная женщина, которая позволяет другим замечать, что ее муж менее просвещен и пробужден духовно, чем она сама – все эти три характера крайне неприятны. Но самый неприятный из них — третий типаж, особенно в сочетании со вторым. Представим себе всю, казалось бы, несообразность такой постановки вопроса. Искреннее и глубокое благочестие жен, мирские интересы, неверие, грубость и тиранические наклонности мужа. И тем не менее, положение жены, согласно Божьему установлению, ни в малой мере не меняется. Ее обязанности по отношению к мужу остаются в точности такими же, и она ничуть не в меньшей степени должна оказывать ему уважение. Ее христианские познания не только не облегчают ей этой обязанности, но, напротив, делают ее еще тяжелее. Так же, как нерасторжимы узы брака, так не подлежит отмене и заповедь о послушании в браке. Бог своей властью запретил женщине бросаться в наступление, особенно под предлогом любви к Богу. Она, несмотря ни на что, должна быть скромной и почтительной в отношении мужа, молча подчиняться ему в любом деле, которое не является греховным в прямом смысле этого слова. Именно в такого рода достоинствах залог истинного признания Христа. В отказе от них – отказ от Бога. Женщина должна видеть своего мужа Христа. В своей вере она должна твердо держаться следующего положения. Почитая мужа, она почитает Христа, который поставил ее главою над ней. Верит ли жена в Бога и в божественное руководство? Если да, то пусть признает это руководство и в тех страданиях, которые, возможно, причиняет ей муж. Пусть переносит их с уверенностью, что в них-то и есть школа, где предстоит ей обучаться терпению, труднейшей из христианских добродетелей. В этой школе терпения или послушания познает она, что в ее муже предусмотрено благословение для нее, и что залог этого благословения ни в чем ином, как в ее смиренной привязанности к нему. Если все это противоречит ее невысокому мнению о собственном муже и, напротив, высокого о себе, если это представляется ей предельно нелогичным, тогда пусть постережется, как бы презирая мужа, не стала она презирать Бога, не поставила бы преграду между собой и тем источником благословения, которое Бог указал ей. И пусть не думает, что вещи, которые так льстят ее самолюбию, помогут ей продвинуться в Царстве Божьем. Ей бы лучше поискать помощи в тех трудностях, которые предусмотрены в Божьем плане воспитания ее. Пока она не поймет всего этого, пусть не удивляется, что муж ее не меняется в лучшую сторону. Только поняв, приняв и осуществив все, что от нее требуется, станет она свидетелем Божьих чудес в жизни своей семьи. Пусть откажется от стремления в словах выражать свои чувства и опыт. Если она приобрела первоначальные христианские познания, пусть не спешит красноречиво свидетельствовать мужу. Пусть лучше попросит его пойти вместе с нею на проповедь Евангелия, а не пытается сама учить его. Такая попытка не может и не должна увенчаться успехом. Но первое зло повлечет за собой второе, еще худшее. Ее попытки убедить обратятся в жалобы и нотации. За ними последует недовольство, холодность, отчуждение и начало продолжительному неблагополучию будет положено. Между тем, путь к его сердцу есть, он не легок, зато верен. Это путь воздействия на совесть мужа. Медленного, без претензий, но успешного воздействия, через терпеливое, молчаливое исполнение надежды и любви поведения жены. Даже и такое свидетельство мужчина может какое-то время не воспринимать. Он может неправильно истолковывать благороднейшее поведение жены и пытаться освободить свою совесть от нежелательного для него впечатления. Но настанет день посещения, посланный Богом, а не человеком. Покрывало спадет с глаз мужа, и он, как новичок в этом таинстве, с удивлением воззрит на тайну глубоко христианской личности, до той поры скрытой от него. В свое время, в соответствии с его собственным благословением, познает он ее и возблагодарит Бога за терпение, с каким переносила страдания его жена. Жены, радуйтесь тому, что пребываете под властью своего мужа. Во всем подчиняйтесь ему. В этом ваша особая привилегия – жить под защитой его авторитета. Именно в рамках этого божественного установления Господь встретился с вами и благословит вас, и в вашем лице благословит вашего мужа и детей, и вашу церковь. Бог запрещает верующим вступать в брак с неверующими. Народу Божьему никогда не следует становиться на запретную территорию. Браки между верующими и неверующими запрещены Богом. Но слишком часто необращенное сердце следует своим желаниям, и браки заключаются без Божьего согласия. Если верующий будет проявлять особую ревность своей вере, то это может показаться немилосердным по отношению к тому, кого не интересует христианская жизнь. Верующий приходит к выводу, что в своих новых отношениях он должен чем-то поступиться ради своего избранника. Он начинает принимать участие в мирских развлечениях. Поначалу он не расположен к этому, но интерес к истине все уменьшается, и вера сменяется сомнением и неверием. Опасно создавать подобный союз. Некоторое время они могут пытаться жить христианской жизнью, но все их усилия наталкиваются на мощное противодействие. Для них некогда было преимуществом и радостью говорить о своей вере и надежде, но теперь они неохотно упоминают об этом, зная, что человек, с которым они связали свою судьбу, не проявляет никакого интереса к данному вопросу. В результате этого вера в драгоценную истину умирает в сердце, и сатана незаметно опутывает их сетью скептицизма. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Если двое из вас согласятся на земле попросить о своем деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Но какая странная картина! В то время как один из двоих, находящихся в тесном единстве друг с другом, ревностен и предан, другой безразличен и небрежен. Один ищет путь к вечной жизни, другой идет по широкой дороге, ведущей к смерти. Сотни пожертвовали Христом и небом, вступив в брак с необращенными людьми. Возможно ли такое, что любовь и общение Христа настолько малозначимы для них, что они предпочитают общество простых смертных? Настолько ли низко они оценивают небо, что готовы рисковать его радостями ради того, кто не имеет любви к дорогому Спасителю? Сердце жаждет человеческой любви. Но эта любовь не настолько сильна, не настолько чиста и не настолько драгоценна, чтобы занять место любви Иисуса. Предназначение и особая роль женщины. На протяжении веков женщины были жертвами жестоких обычаев, тиранических традиций и несправедливых постановлений. Но Библия совсем иначе оценивает женщину. Женщины должны быть особенно благодарны Иисусу Христу, потому что до возникновения христианства они были в положении рабынь. Были времена, когда отец решал, оставить ли в семье родившуюся девочку или просто выбросить ее. Одно письмо, обнаруженное при археологических раскопках, очень типично для дохристианской эпохи. Глава семьи отправился по делам в Александрию. Оттуда он написал очень нежное письмо своей жене, ожидавшей ребенка. Принося извинения, что по всей вероятности он не сможет быть дома ко времени рождения ребенка, он пишет: «Если родится мальчик, обязательно оставь, если девочка, выбрось». Нежеланных детей выбрасывали на улицу. Были люди, которые подбирали их, растили и позже продавали на рынке рабов. Возможно, вы не раз задавали себе вопрос: «Почему я родилась женщиной?» В Бытие, в 1 главе 31 стих, мы читаем, как Бог оценивает свое творение, как Он оценивает женщину. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Каково предназначение женщины, особенность ее роли? Согласно Божьему плану, женщине была дарована способность приносить жизнь в этот мир. Об этой особенной роли женщины записано в 3 главе в 20 стихе в Бытии: «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Материнство – одно из наивысших призваний женщины. Подарить ребенку жизнь – значит, отрекаясь от себя, сойти в глубину мучений, чтобы дать возможность жить еще одному человеческому существу. В современном обществе женщины очень редко относятся к материнству как к наивысшему призванию. Выкормить ребенка и воспитать его – еще одно из призваний женщины. Это большая и нелегкая работа. В руках каждой женщины возможность изменить мир, украсить его или разрушить. можно было бы привести множество примеров, подтверждающих справедливость выражения «рука, качающая колыбель, может всколыхнуть весь мир». Жизнь доказывает справедливость этого выражения. В чем заключается трагедия современной женщины? Почему она так не удовлетворена? Вся беда в том, что она пытается спорить со своим Творцом. На страницах Библии записано «Предупреждение для тех, кто не согласен с Богом Творцом». Исаия 45 глава с 9 по 12 стих. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. До тех пор, пока женщина не усвоит истину, что она была сотворена из ребра мужчины и для мужчины, ее сознание будет тревожить вопрос, почему женщина должна отличаться от мужчины? Почему женщины не могут поменяться ролями с мужчинами? Почему рождение ребенка – это удел женщины? Почему женщине приходится кормить ребенка и ухаживать за ним? До тех пор, пока женщина не поймет, что Бог определил для нее роль помощницы, ей будет казаться, что наличие разницы между мужчиной и женщиной – это несправедливость, это дискриминация по отношению к женскому полу. А теперь мне хочется задать вопрос всем женщинам. Если бы вы имели право выбора, хотели бы вы быть женщиной? Если ваш ответ «да», это значит, вы согласны с Божьим замыслом.